Нет, гостиная Краучи и Каролайн нравилась больше. Она обожала деревянные панели, шелковые обои мягких цветов и несколько тяжеловесную мебель. Большая гостиная Малфой Мэннера была слишком светлой, мебель слишком хрупкой и вычурной, а лепнины и зеркал слишком много. Но шампанское было выше всех похвал. Дочь темного лорда не считала, что Люциус Малфой поступил неправильно, заявив о применении к нему империя. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если не хочешь идти на дно, не будешь придираться к фасону спасательного жилета и грязи в шлюпке. А прав тот, кто выжил. Героям потом можно положить цветы на могилу и, пустив скупую слезу, выпить за помин души. На нее посматривали с интересом, но знакомиться не спешили. Это было нормально. «Скучаете?» – спросил Люциус, останавливаясь рядом. «Вовсе нет. У вас замечательный дом и прекрасное вино. А больших и шумных компаний я не люблю». Малфой кивнул. «Должен заметить, что мисс Данбар прекрасно воспитана. Манерами в наше время многие пренебрегают. Фэй очень славная девочка», — ответила Каролайн. «Я желаю ей всего самого лучшего. Конечно, она полукровка, но ум, знания и умение себя вести могут несколько компенсировать происхождение». Люциус улыбнулся. «Для взрослых, сопровождающих своих подопечных, накрыли фуршетный стол. В нескольких комнатах играли в карты. В большом салоне звучала музыка, и несколько пар танцевали. Для детей был накрыт сладкий стол в зимнем саду. Прекрасный праздник». Каролайн с интересом наблюдала за развлечениями подростков. Драко затеял лотерею. За один кнат можно было выкупить конверт с заданием и указанием приза. Задания были несложными, забавными и неунизительными. Их явно составлял остроумный, веселый и добрый человек. Фэй выиграла заколки для волос и красивое перо, другая девочка – набор гребешков, Гарри Поттер стал обладателем волшебных шахмат. Это было весело. На всякий случай Каролайн старалась не встречаться глазами с мальчиком, ни к чему его нервировать. В конце вечера был грандиозный фейерверк, а потом все отправились домой. Жизнерадостно щебечущая и очень довольная Фэй убежала в свою комнату, а Каролайн, Барти и Северус устроились в комнатах хозяйки дома. «Наш скользкий друг Люциус ничего не заподозрил?» – спросил Барти, откупоривая бутылку вина. «Нет», – ответила Каролайн, хотя под личину заглянул сразу же, а амулет неплохо скрывает силу. Хотя Малфой спросил, родилась ли я в Англии или в Бразилии. «Ничего удивительного, Драко подружился с Фэй», — ответил Снейп, «а что в Бразилии остались какие-то следы? Я к тому, что если Люциус кем-то или чем-то заинтересовался, то будет рыть до упора. Его не так-то просто сбить со следа». Каролайн задумчиво водила кончиком пальца по губам. «Вряд ли он что-то там найдет», — сказала она, «я не пользовалась там девичьей фамилией, а местные колдуны привыкли, что у человека могут быть основания скрывать свое имя. Индейцы же и вовсе если соглашаются учить, то называют по-своему. Разве что выяснит, что я не обращалась в клинику, но ведь могла лечиться и частным образом. Меня больше беспокоит реакция Поттера. Когда мы встретились глазами, он вздрогнул и схватился за лоб. Даже так?» – переспросил Снейп. «Дело в том, что я пару раз видел, как он точно так же реагировал на Квирелла. Это очень странно, ведь Люциус ничего не почувствовал». «Связь», — задумчиво проговорила Каролайн. «Как бы узнать, что именно произошло в ту ночь, и понять характер этой связи?» Снейп выставил на столик небольшой флакон с золотистой жидкостью. «Это и есть твой подарок?» — спросил Барти. «Я-то приготовил для тебя бутылку коллекционного коньяка». «Спасибо», — улыбнулся Северус. «Это зелье, если добавить 3 капли в ванну, сильно повышает чувствительность. Может быть, примем ванну вместе?» Каролайн широко улыбнулась. «Прекрасная идея, а вот и мой подарок». В маленькой коробочке под чарами стазиса лежали свежайшие лепестки цвета спекшейся крови. Северус вздрогнул. Это он видел только на колдографиях в вестнике зельеварения. «Лепестки плотоядной орхидеи?» – пробормотал он. «Но это же целое состояние. Это же, миледи». Каролайн улыбнулась. «Все гораздо проще, Северус. Индейцы никогда не продадут магические ингредиенты чужаку. Что-то находят сборщики, они и устанавливают цены на рынке. Но для своих все иначе. У меня остались связи, и я ими пользуюсь». Снейп кивнул, не отрывая глаз от ценнейшего и редчайшего ингредиента. «Мерлин, он же сможет до чего он только не сможет. Так как насчет ванны?» — отвлек от наполеоновских планов Барти. «Да, конечно. Это не был большой бассейн, как в ванной старост в Хогвартсе. 3 человека там разместиться могли, но прижавшись друг к другу, то, что надо для зелья. Три светящихся капли упали в горячую воду, которая на мгновение помутнела, но тут же снова стала прозрачной, лишь на поверхности появилась тончайшая перламутровая пленка. Ухмыляющийся Барти выставил большую шкатулку с жемчугом. Каролайн избавилась от одежды одним взмахом палочки. Мужчины последовали ее примеру. У края ванны появился поднос с бутылкой вина и бокалами. «Выпьем», — предложил Барти. «Обязательно», — ответила Каролайн, опускаясь в ванну. Северус шагнул за ней. Барти разлил вино и присоединился. Каролайн медленно провела рукой по своей груди. Ее глаза широко раскрылись. «Невероятно!» — пробормотала она. Северус залпом опустошил бокал. Барти пил медленно, смакуя. Его рука бережно поглаживала бедро Каролайн. Северус осторожно прикоснулся к ее груди. «Да!» — выдохнула Каролайн. «О, Мерлин!» «Да!» Она обхватила пальцами члены обоих своих любовников и чуть сжала их. «Аох!» — выгнулся Барти. Северус почувствовал, что надолго его не хватит. Это были слишком острые и сильные ощущения. При этом они не концентрировались, как обычно, внизу живота, а словно бы разливались по всему телу. Такого у него еще ни разу не было. Каролайн застонала, когда пальцы Барти уверенно скользнули ей между ног. Северус просунул руку ей под спину и приподнял, открывая больший доступ своему другу. Каролайн крепче сжала оба члена. Оба любовника непроизвольно начали двигать бедрами. Долго это продолжать не могло. И вот уже яркое сияние вспыхивает над ванной и медленно втягивается в шкатулку с жемчугом. Из ванны выбирались с трудом, но оперативно. Все-таки ощущения были слишком сильными. Можно было потерять контроль. «Сильная вещь», — проговорил Барти, когда вся компания расположилась на кровати. «Ты туда ничего не добавлял, экспериментатор, так ведь можно до смерти, ну, затрахаться», — лениво продолжила Каролайн. «Ничего не добавлял», — ответил Северус, вытягиваясь под одеялом. «Чем хотите, поклянусь, там просто ощущения должны были усиливаться». «Вот они и усилились», — заметил Барти, призывая шкатулку из ванной. Жемчуг все еще светился. «Ничего себе», — прокомментировал это зрелище Северус. «Наверное, дело в нашей связи», — проговорила Каролайн. «Другого объяснения я не вижу. Но это значит, что нам нужно быть очень осторожными. Больше никаких стимуляторов». «Да, лучше не стоит», — согласился Северус, мысленно содрогнувшись от возможных перспектив. Самое интересное, что, несмотря на сильную усталость, опустошенности он не чувствовал. Магия как будто пребывала. «Странное ощущение», — проговорила Каролайн. «Мне кажется, что где-то существуют очень важные для меня вещи, и эти вещи со мной связаны». «В самом деле?» — переспросил Снейп. «Это как-то связано с ритуалом?» — уточнил Барти. «Да», — ответила Каролайн. «Я получила часть памяти отца, но только часть, как будто что-то очень важное просто взяли и удалили, а теперь это ощущение. Значит, будем искать эти вещи», — пожал плечами Барти, — «деваться-то все равно некуда». «Некуда», — согласилась Каролайн. Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор задумчиво прихлебывал чай. Напротив него в кресле развалился Аластер Моуди со стаканом огневиски в руке. «Бразильцы нас терпеть не могут», — рассказывал тот. «Тянут до последнего, но сегодня ответ пришел. Брак был заключен 7 лет назад. Майкл Мерфи, маглорожденный, учился на Гриффиндоре, отправился в Южную Америку искать приключения. А как девичья фамилия миссис Мерфи?» — спросил Дамблдор. «Краузе», — ответил Моуди. «Странная какая-то фамилия, не английская». Дамблдор пожал плечами. Эта фамилия ему не говорила ничего. Майкла Мерфи он смутно помнил. Мальчик звезд с неба не хватал, но главное, что миссис Мерфи не солгала. Жалко, что она не шла на контакт с Люпином, но тут уж ничего не поделаешь. «Теперь следующее», — продолжал Моуди, — «Брейди прокололся на утаивании артефакта после облавы, и чтобы прикрыть свой зад, выболтал, что наш блистательный лорд Малфой собирает информацию про некую Розмари Фэйрфакс, которую еще в 1981 году грохнули в Лютном, и ищет дочь этой самой Розмари. А зачем ему это особо?» – удивился Дамблдор. «Понятия не имею», – ответил Моуди. Дамблдор почесал кончик носа и призвал списки бывших учеников. «Да, Розмари Фэйрфакс, Хаффлпафф, красивая блондинка с большими голубыми глазами. Жалко девочку, совсем пожить не успела. А от кого у нее дочь?» – спросил он. Моуди выложил на стол пергамент. Это была копия свидетельства о рождении. Каролайн Розмари Фэйрфакс. В графе «Отец» гордо красовался прочерк. «Она может быть дочерью Малфоя?» – спросил Дамблдор. «Хрен его знает», – честно и откровенно ответил Моуди. «Но тогда непонятно, чего он столько лет ждал. А что говорят Фэйрфаксы?» — спросил Дамблдор. «Старый лорд послал меня подальше и чуть не спустил с лестницы», — ухмыльнулся Моуди. «Сказал, что не желает слышать имя потаскухи и ему плевать на ее отродье. Брат и сестра не в курсе. Насколько я понял, они очень обиделись, что Розмари неплохо жила за счет богатого любовника и не делилась с ними. Они с дочерью большую часть времени жили где-то на континенте». Дамблдор побарабанил пальцами по столу. «Очень интересно, об этом деле стоило узнать побольше. Держи меня в курсе», — сказал он. Моуди кивнул. Потом они еще немного поболтали, и старый Аврор откланялся. Дамблдор тяжело вздохнул и налил себе еще чашку чаю. Он чувствовал, что-то происходит. Но это что-то было непонятно и неподконтрольно ему, и от этого было не по себе. Все-таки он привык, что все ниточки у него в руках, а тут нечто упорно проскакивало мимо пальцев, да еще и привычные ниточки обрывались. С этим надо было что-то делать. Но что? Он снова стал перебирать в памяти странные события. Гарри Поттер на Слизерине и полный провал миссии Уизли. Очень странно, что Рон даже не пытался подружиться с маленьким героем. Ведь это был его шанс хоть как-то выделиться среди братьев. Да он должен был вцепиться в Поттера, как клещ в собаку, и отгонять всех возможных конкурентов. Надо будет проверить мальчика на зелья и ментальные закладки, так, на всякий случай. Хотя кому могло прийти в голову отваживать именно рыжего от Поттера, кто-то подслушал, когда он давал наставления Молли и Артуру. Те сами проболтались, кому, и, главное, зачем, а зелье могло давно выветриться. Времени прошло немало, бурная личная жизнь Северуса, да еще этот внезапно возросший магический потенциал, тролль его знает, что все это значит, Квирелл, вдруг решивший пуститься во все тяжкие и сгинувший в притонах лютного, сгоревшие приборы, настроенные на остатки духа Тома, похоже, что тот, кто отловил Квирелла, сумел как-то разобраться, что к чему и разорвать связь, и кто это мог быть, хотя метки Северуса и Питера на Квирелла реагировали. Может, он наткнулся на какого-то пожирателя, и этот пожиратель оказался специалистом в темной магии, от этого делалось страшно. Сам Альбус темной магии старательно избегал, кроме тех случаев, когда без этого было никак не обойтись, и это было ужасно. Не кстати вспомнились насмешки Геллерта. Альбус в свое время был шокирован, что темные ритуалы далеко не всегда включали жертвоприношения и мучения жертв. Сперва маг полностью изменял себя, проходя через жуткие и мучительные испытания. «А ты что хотел?» – смеялся Геллерт. «Думаешь, убил младенца и в дамках? Все получится. Не хочешь, как вот он, отдать глаз? Или, будучи пораженным копьем, 9 дней провисеть на дереве? Начинать надо с себя, тогда с ума не сойдешь, когда придется убивать и мучить». Что-то в этом было. Простое исполнение ритуалов могло привести к безумию и жестокости ради жестокости, но проходить через древние изуверские обряды не хотелось, да и не смог бы он. Геллерт же смог, судя по всему, смог и Том, а с ним и многие пожиратели. Тогда Альбус демонстративно отрекся от темной магии, но и светлое требовало немало. То же самое великое делание полностью меняло мастера, делало его далеким и отстраненным. Фламеля давно не интересовало ничего, кроме чистой науки. Это пугало не меньше. Дамблдор меняться не хотел, неизвестность его страшила, а без изменений могущество оставалось недоступным. Да, он отыграл у Геллерта бузинную палочку, но что он без этой палочки? Вот то-то и оно. И от этого было больно и обидно. И тяжело вздохнув, Дамблдор призвал из шкафчика бутылку медовухи и стакан. Глава 11, в которой герои строят предположения и планы, а каникулы заканчиваются. Собственный день рождения Снейп естественно планировал отметить в поместье Краучи, и, теоретически, ничто и никто не должно было ему помешать. Оставшиеся в школе на каникулы слизеринцы никаких проблем не доставляли. Один попросил допуск в запретную секцию библиотеки, остальные задали пару вопросов по домашнему заданию и получили исчерпывающие консультации. Остальные студенты по понятным причинам держались от декана Слизерина как можно дальше. Все запрошенные для больничного крыла зелья он сварил. Даже добавил от себя лично усовершенствованные за счет бразильских ингредиентов укрепляющие и кровотворные. Но оставался как всегда непредсказуемый директор и любопытные коллеги. Поппи и Помана то и дело заводили разговоры о том, что Северусу давно пора жениться. Роланда Хуч поддакивала, остальные смотрели на коллегу с прямо-таки болезненным любопытством, а МакГонагал прямым текстом почти потребовала познакомить ее и остальных с избранницей. Как все-таки тяжело работать с теми, Кто знал тебя ребенком и привык относиться соответствующим образом? Снейп не выдержал и попросил коллег оставить его в покое. Дамы надулись. Они же переживают за дорогого Северуса и желают ему счастья. Ага, переживают они, курицы любопытные. Делать им просто нечего, кроме как чужую личную жизнь обсуждать. Нашли бы себе сами кого-нибудь и радовались. А тут еще задумчивые взгляды Дамблдора. Ну да, в кои-то веки стал выглядеть на свой возраст, а не на 10 лет старше. И что теперь? Разделенную с Каролайной Барти силу темного лорда надежно скрывал артефакт. Правда, и обычная сила возросла, а это уже не скроешь. Но, в конце концов, мог он втихаря сварить что-нибудь для себя любимого? Мог, имеет право. На видное место были выставлены тоник на основе коки и модифицированное восстанавливающее зелье. Как оказалось, это было сделано вовремя. «Северус, мальчик мой», — привычно завел Дамблдор, как всегда бесцеремонно вваливаясь в лабораторию, «а над чем ты сейчас работаешь?» Снейп поднял голову от котла, в котором кипел костерост. «Пытаюсь найти хоть что-то, что могло хотя бы смягчить рубцы на лице миссис Мерфи», — ответил он, «она была так любезна, что подарила мне кое-какие ингредиенты для школы. Я чувствую себя обязанным». Дамблдор покивал. «Да, Поппи сказала мне, что ты улучшил парочку зелий, это очень мило с твоей стороны. И как твои успехи?» «Пока никак», — ответил Снейп, «но я не теряю надежды». «Да, да, конечно». Снейп бросил на него косой взгляд. «Вы что-то хотели?» Дамблдор пожевал губами. «Ты давно виделся с Люциусом Малфоем?» «В начале ноября», — припомнил Снейп, когда он приходил скандалить из-за тролля. Дамблдор поморщился. «Еще бы, скандал был выдающимся во всех отношениях». Снейп еще раз помешал зелье и загасил горелку под котлом. «Ну вот», — сказал он, — «юные обалдуи могут смело ломать кости. Этого хватит надолго. Просто я слышал, что Люциус ищет какую-то женщину». Дамблдор помялся немного и продолжил, «и мне хотелось бы узнать, зачем она ему понадобилась». «Люциус мне не отчитывается», — ответил Снейп, сердце которого пропустило удар. «А что это за женщина? Вряд ли ты ее знаешь», — нехотя произнес Дамблдор. «Она закончила Хогвартс до твоего поступления. Некая Розмари Фэйрфакс. Ее убили в 1981 году». «Альбус», — сказал Снейп, — «как можно искать человека, который был убит много лет назад? Или вы хотите сказать, что Малфой об этом пока не знает?» «Думаю, что знает», — ответил Дамблдор, довольно бесцеремонно разглядывая флаконы с готовыми зельями. «Он ищет дочь Розмари». Снейп пожал плечами. «Понятия не имею, зачем это нужно Люциусу», — сказал он, — «хотя Фэйрфаксы, старинный волшебный род, может там какие наследственные дела, делит что-нибудь, а для большей ясности нужно удостовериться, что других претендентов нет. Впрочем, я в таких вещах не разбираюсь, мне делить нечего». Дамблдор задумчиво почесал кончик носа. «Может быть, ты и прав», — проговорил он, — «об этом я как-то не подумал, но в любом случае стоит разузнать об этом побольше, если что-нибудь услышишь». Снейп фыркнул. Дамблдор взял с полки флакон с тоником и стал рассматривать его на свет. «Новая разработка?» «Да, кстати, из ингредиентов, подаренных миссис Мерфи. Сильно тонизирующие и без побочных эффектов. Думаю запатентовать. Весьма полезное знакомство», — покачал головой Дамблдор. «Будет очень жаль, если мы ничем не сможем помочь этой женщине. Кстати, Северус, она тебе не рассказывала о своем прошлом? С чего бы это?» — буркнул Снейп. «Я похож на кого-то, с кем женщинам захочется откровенничать. Мы иногда обмениваемся письмами, но это сугубо деловая переписка». «Да-да, конечно». Дамблдор вернул флакон на место, еще раз вздохнул и наконец убрался из лаборатории. Снейп закусил губу. «Троллы все побери, нужно срочно предупредить Каролайн. Идиот Люциус не смог замести следы, хотя теперь был повод расспросить и узнать, что ему нужно. Так что, написав отчет для Каролайн, Снейп наведался в Малфой Мэнор». Люциус был мрачен. «Послушай, Северус решил не ходить вокруг да около, сегодня ко мне вперся Дамблдор и стал расспрашивать, не знаю ли я, зачем ты ищешь дочь некой Розмари Фэйрфакс, которая погибла еще в 1981 году». Люциус злобно передернул плечами. «Старый паук, везде ему нужно сунуть свой нос». Снейп хмыкнул и отпил из бокала. «Я так понимаю, что это не мое дело». «Как раз таки твое тоже», — буркнул Люциус, «хотя ты почти ничего и не знал. Сама по себе Розмари ничего не значит, а вот отцом ее дочери был повелитель». Снейп уставился на собеседника. «В самом деле, Но почему ты начал ее искать только сейчас? Малфой прикоснулся к тому месту на левой руке, где под рукавом была скрыта метка. Он вернулся, сказал он, и ты это тоже знаешь, и он может спросить. Снейп понимающе кивнул. Разве повелитель просил тебя заботиться о своем ребенке? Нет, конечно, Люциус мрачно заглянул в бокал, но в общем все как-то омерзительно. Снейп кивнул. Послушай, сказал он, время все равно упущено. Кроме того, повелитель мог уже найти свою дочь, раз уж вернулся. Согласись, что у отца больше возможностей. А если ты привлечешь к ней внимание Дамблдора, то тут парой круция не отделаешься. Да понимаю я все, недовольно произнес Малфой, просто надо было что-то делать. А, и что ты сказал Дамблдору? Что понятия не имею, зачем тебе все это надо? Но что у тебя вполне могут быть какие-нибудь наследственные споры с Фейерфоксами? Люциус кивнул и допил огневиски. Неплохая идея. И, пожалуй, стоит потихоньку свернуть поиски. А то действительно того и гляди вся Британия начнет искать Каролайн Фейерфакс. А она жила в Британии? Спросил Снейп. Нет, они с матерью жили где-то то ли в Швейцарии, то ли в Австрии. Лорд же не идиот, чтобы держать ребенка под носом у Дамблдора. А сколько ей было лет? Что-то около 15. Снейп пожал плечами. В этом возрасте уже многие соображают. Могла догадаться, что лучше убраться как можно дальше. Ты ее хоть раз в жизни видел? Сможешь узнать? Люциус покачал головой. Да, идиотом я был. Пробормотал он. Такие возможности. Северус искоса взглянул на него. Да уж, особенно сейф лорда. Хорошо, что Каролайн сумела удрать ото всех. Деньги Люциус бы не тронул, а вот все остальное. Нет уж, вышло то, что вышло. Пусть дорогие соратнички помечутся, так даже интереснее. Как бы теперь выбраться к Каролайн? Ладно, это можно будет решить потом. Главное, чтобы Дамблдор ничего не узнал. Этот точно не успокоится. Как дела у Поттера? Спросил он, отпивая из бокала. Неплохо, ответил Люциус. Думаю, что он не самым худшим образом влияет на Драко. Нарцисса в ужасе от того, что мальчик живет у Макглов и хочет получить опеку. Дамблдор будет против, заметил на это Снейп, хотя Люциус оскалил зубы в намеке на улыбку. Боюсь, что он проиграл в тот момент, когда шляпа сказала Слизерин, или немного раньше. Северус кивнул. Вокруг Поттера было слишком много всего накручено. Пусть лучше будет под рукой и под влиянием настоящих слизеринцев. Каролайн с большим интересом выслушала рассказ Северуса. Неужели лорда Малфоя заела совесть? Насмешливо проговорила она. В жизни не поверю. Барти рассмеялся. Совесть Малфоев – настолько редкий артефакт, что они его ото всех прячут. Я не знаю никого, кто бы мог похвастаться знанием, что это такое. Каролайн водила кончиком указательного пальца по губам. Северус резко вдохнул. На него бросили заинтересованный взгляд из-под ресниц. Я не в обиде на соратников моего отца. Они забыли обо мне и занимались своими делами. Это жизнь, сказала Каролайн. Но это значит лишь то, что я им ничем не обязана. Пусть помучаются. Барти нехорошо ухмыльнулся. Он тоже был не против помучить некоторых. Хотя я бы все-таки хотела узнать, кто убил мою мать, продолжила Каролайн, принимая из рук Северуса бокал с вином. Да, жаль, что я полностью переключилась на месть за отца. А что там вообще могло случиться? Спросил Барти. Зачем она вернулась в Англию? Она боялась остаться без денег, ответила Каролайн. Думаю, что хотела навести справки о наследстве моего отца. До моего совершеннолетия она была бы опекуншей. Извините мою прямоту, миледи, проговорил Снейп, но ваша мать могла проговориться о своих планах. Тогда кто-то мог захотеть добраться до наследства лорда с вашей помощью, а ваша мать просто не выдержала пыток. Или ее убил тот, кто считал, что мы не имеем права на это наследство. Кто-то из фанатиков. Я бы поставил на Беллатрикс, заметил Барти. Она всегда отличалась жестокостью, была неуравновешенной, и у нее могли быть личные мотивы для этого убийства. Ее преданность повелителю всегда выходила за обычные рамки. Каролайн медленно кивнула. «И там что-то было?» – спросила она. «Я имею в виду, между моим отцом и этой женщиной, не думаю», – задумчиво проговорил Снейп. «Я тоже думаю, что ничего не было», – согласился Барти. Подобная одержимость действовала угнетающе, а повелитель не был похож на человека, которого может привлекать нечто в этом духе. «Насколько я знаю, эта женщина сейчас в Азкабане?» – спросила Каролайн. «Да», – кивнул Барти, – «нас осудили вместе, хотя Лестранжи меня не выдали. Это сделал Каркаров. Он и Северуса сдал, но за него вступился Дамблдор». Крауч поморщился, не очень-то приятно вспоминать, как от тебя отрекается родной отец». Северус снова наполнил бокалы. Каролайн пила вино маленькими глотками и разглядывала любовников из-под ресниц. «Ладно», — сказала она, — «об этом позже. Я продала жемчуг. Заплатили очень хорошо, деньги я разделила на 3 части. Такими темпами мы разбогатеем». Она щелкнула пальцами, домовик выложил на стол увесистые мешочки. «Здесь по 500 галлеонов», — сказала Каролайн. Северус с благодарностью взвесил в руке кошелек. «Эти деньги определенно лишними не будут, как и жемчужины, которые он использовал в зельях. Парижские аптекари платили щедро, часть денег он тоже передавал своей госпоже Ибарти. Это было справедливо. Все-таки его жизнь здорово изменилась. Правда, им приходилось скрываться, но тут уж ничего не поделаешь. Что министр, что Дамблдор в жизни не поверит, что можно обладать колоссальной силой и не стремиться к порабощению окружающих. А ведь ни ему, ни госпоже, ни Барти это было не нужно. Хотелось изучать свои возможности и окружающий мир, побывать во всяких интересных местах, читать редкие книги из собрания лорда. Так ведь не дадут. Лучше всего было бы смыться из Англии. Но, во-первых, уехав от одних идиотов, они радостно приехали бы к другим. А во-вторых, были клятвы Каролайн и желание разобраться в происходящем. А ключом к тайным подковерным играм был Гарри Поттер. Кстати, встрепенулся Северус, Малфои собираются получить опеку над Поттером. Они близкая родня, может и получится. И что нам это дает? Спросил Барти. Подожди-ка, Нарцисса сестра Беллатрикс. Там вроде еще одна была, ее выжгли с гобелена и изгнали. Андромеда, кивнул Снейп, который был в курсе большинства потрясений в семье Блэков из-за приятельских отношений с Регулусом, сбежала из дома и вышла замуж за Макглорожденного. Тонкс, кажется, раз ее муж Макглорожденный, сказал Барти, то они явно были не на нашей стороне. Им тоже не доверили героя, лично мне это кажется странным. Очень может быть, дело в той странной связи, что я почувствовала, встретившись глазами с мальчиком, сказала Каролайн. Кто знает, как все это выглядело до 11 лет. Возможно, ребенка было просто нельзя показывать другим волшебникам, чтобы они не догадались, что с ним что-то не так. Мне в любом случае нужно понять природу этой связи. Нам нужно понять, тихо сказал Северус. Каролайн улыбнулась. Если бы удалось на какое-то время убрать Дамблдора из Хогвартса, сказал Снейп, то я мог бы привести к вам Поттера. Или придется вступать в контакт с Малфоями, вздохнула Каролайн. Все-таки исчезновение мальчика из школы вряд ли пройдет незамеченным. У старика полно сторонников. А вот на каникулах, при помощи опекунов. Хотя ужасно не хочется. Барти и Северус вздохнули. Им тоже не хотелось. Но, похоже, что выходить из подполья придется. Одним им не справиться. Мне тоже этого не хочется. Но, повторила Каролайн, чужие совы не имели доступа в Малфой Мэннер. Письма получали домовики. Они же и проверяли их на наличие вредоносной магии или пакостных вложений. Будучи оправданным пожирателем, да еще настолько влиятельным и богатым, поневоле научишься быть осторожным. Сегодня дети возвращались в Хогвартс, поэтому завтрак подали раньше обычного. Люциус просмотрел ежедневный пророк, в котором не было ничего нового и интересного, и обратил свой взор на серебряный поднос с пачкой писем. Приглашения, деловые письма, отчеты. А это от кого? Довольно дорогой пергамент, уверенный почерк. Дорогой сэр, до меня дошли слухи, что вы меня разыскиваете. Должна заметить, это меня заинтриговало. Думаю, мы могли бы встретиться и обсудить наши дела. Тем более, что меня интересует любая информация о смерти моей матери. Со мной можно связаться через Гринготс. С уважением, Каролайн Фэйрфакс. Люциус несколько раз перечитал это весьма лаконичное послание. Не может быть. Но как, разве что дочь лорда выросла в каком-нибудь месте вроде Лютного и имела связи в той среде, что охотно торговала информацией. Это было бы крайне неприятным вариантом. Получившую такое воспитание и такой житейский опыт дамочку на Микине не проведешь. Уже то, что она не оставила своего адреса, а предложила связываться через Гринготс, много значило, хотя одновременно и являлось подтверждением, что он имеет дело не с самозванкой. Гоблины предоставляли за отдельную плату услуги связи и кабинеты для конфиденциальных переговоров, но не терпели обмана. Никто не рискнул бы подрывать репутацию банка таким образом. Месть была бы быстрой и страшной. Кланы гоблинов не только не вмешивались в дела волшебников, но и не давали себя в них втягивать. И это не могла быть тезка, та бы просто связалась с лордом Малфоем. Тут явно был кто-то, кто знал о правилах игры. Малфой даже куснул себя за большой палец правой руки от избытка эмоций. Как все это не вовремя. И остается вопрос, не нашел ли дорогую дочурку любящий папочка, но в таком случае отказываться от встречи тем более было самоубийством. И Люциус отправился писать ответ. «Дорогая мисс Фэйрфакс, я рад получить от вас весточку. Думаю, мы могли бы встретиться с вами в банке Гринготс в любое удобное для вас время и обсудить интересующие нас вопросы. Напишите мне об устраивающем вас времени, и мой поверенный организует нашу встречу. С уважением, Люциус Малфой». На платформе 9¾ царили суета и оживление. Каролайн в образе миссис Мерфи и ее воспитанница прибыли за 15 минут до отправления Хогвартс-экспресса. «И где там твои друзья?» – спросила Каролайн. «У меня уже руки отваливаются от этой корзины. Я точно знаю, что на ней чары облегчения веса», – хитро улыбнулась Фэй. «А сама я ее тащить не могу», – Макгл удивятся, что хрупкий ребенок прет такую тяжесть. «Здесь уже Макглов нет, так что можешь спокойно переть, наглый ребенок», — ответила Каролайн, никогда не понимала, как в детей столько влезает. «Вы из поезда потом выбраться сможете?» «Не знаю», — задумчиво ответила Фэй, «но профессора, наверное, что-нибудь придумают и нас спасут. Думаю, что профессора воспользуются случаем и продлят вам каникулы», — не согласилась Каролайн, «и вы будете сидеть в поезде, пока не похудеете. Тогда мы начнем есть друг друга», предположила Фэй. К ним обернулся полный мальчик. «Привет, Лонгботтом», поздоровалась Фэй. «Тетя, это Невилл Лонгботтом с Гриффиндора. Он лучший по гербологии. А это моя тетя, миссис Мерфи». Польщенный Невилл покраснел и смущенно улыбнулся. «Здравствуйте, мэм», поклонился он. «Привет, Данбар». Фэй помахала рукой слизеринцам. «А вон Гарри и Драко». Каролайн бросила косой взгляд в ту сторону. Пугать мальчика не хотелось, а вот выражение лица лорда Малфоя не могло не радовать. Уж очень он был рассеянным и задумчивым. Похоже, что шалость удалась. Впрочем, это был только первый, самый маленький раунд. Студенты рассаживались по вагонам, махали провожающим. Раздался гудок. Поезд двинулся на север. Каролайн раскланялась с парочкой знакомых, улыбнулась Люциусу и отпарировала. «Пора переходить к следующему туру». Корзинки со всякими вкусностями были и у других ребят, и у Гарри Поттера тоже. Леди Малфой собрала большую корзину, чтобы хватило и мальчикам наесться, и других угостить. «Да», — протянула Пенси, — «можно начинать есть прямо сейчас. Как раз до Хогвартса управимся». «Или не управимся», — вздохнул Нот. «У кого что?» — спросил Драко. «У нас с Поттером перепела с каштанами, куриный бульон, пирожки с мясом и эклеры. О, еще чай и сок, у остальных были. Три жареных цыпленка, жареная и запеченная дичь, копченая рыба, всевозможные сэндвичи, пирожки, пирожные и фрукты. Нас держат за проглотов», вздохнула Фэй, выкладывая большую гроздь винограда. «Тетя говорит, что средний ребенок может обожрать весь дом. Это потому, что мы растем», авторитетно заявил Крэб. «Угощайтесь, форель из наших собственных прудов». «Твоя тетя так говорит?» – удивленно спросил у Фэй Гарри. «Ну, она же не всерьез», – ответила девочка, – «просто так шутит. Я могу есть все, что захочу. Просто нельзя есть сладкое перед самым обедом, ну и просто таскать еду и бегать с кусками. Тетя хорошая, она ведь тебе не родная?» – спросила Пенси. «Не родная?» – кивнула Фэй, – «но мне у нее намного лучше. Я плохо помню своих родственников, у которых жила раньше, но они меня совсем не любили. А с тетей Каролайн намного веселее и интереснее». Гарри вздохнул. «Хотя вот лорд Малфой сказал ему, что это ужасно, что он жил у Макглов. Все волшебники думали, что у Гарри все хорошо, просто он живет в каком-нибудь тайном месте. Леди Малфой ему родственница через Блэков, поэтому Малфой постараются получить над ним опеку. Это было бы здорово. Возвращаться из чудесного волшебного мира к Дурслим ужасно не хотелось. Да и Дурслим без него, наверное, будет намного лучше. Они ведь так не любили все необычное. А может, просто боялись. Кто там разберет? Дорогой сэр, благодарю вас за столь оперативный ответ. Если вас устроит, то мы могли бы встретиться послезавтра в полдень. Жду вашего ответа. С уважением, Каролайн Фэйрфакс». Северус Снейп мрачно созерцал шумных студентов, занимающих места за факультетскими столами. Самыми громкими были, естественно, гриффиндорцы. Слизеринцы о чем-то увлеченно переговаривались, но вели себя намного приличнее. Фэй Данбар на какой-то момент встретилась глазами с деканом и лукаво улыбнулась. Вот уж действительно змееныш, агент влияния. Поттер с нее уже глаз не сводит и слушает, раскрыв рот. Такими темпами маленькая полукровка приберет к рукам одного из самых завидных женихов магической Британии. Кстати, он бы не удивился, если бы Каролайн дала воспитаннице соответствующую установку. Несмотря на все влияние маглорожденных, большинство ведьм с самого раннего детства были ориентированы на брак, в идеале на выгодный брак в своем кругу. Хотя и случались всякого рода выброки с побегами и тому подобным, но разумные родители и опекуны принимали все меры, чтобы ничего подобного не происходило. Хм, а ведь подобных историй стало намного больше после того, как директором стал Дамблдор. Вот и думай теперь, то ли дедуля радостно играл в Купидона, соединяя любящие сердца, то ли просто и расчетливо ослаблял таким образом своих политических противников. Но сейчас дело не в этом. Поттер на длительное время выпал из магического мира, и теперь чистокровные и полукровки внимательно приглядывались к нему, прикидывая, чего можно ожидать от магловоспитанного героя. Мальчик неплохо влился в слизеринский серпентарий, что о многом говорило, а ведь ему прочили исключительно львятник, и в друзья предназначали Уизли, может и их младшую сестру в невесты. Северус взглянул на кривляющихся близнецов и тащащего все на свою тарелку Рональда. Да уж, а если вспомнить заношенную одежду больше на несколько размеров, сломанные очки и разбитую обувь, да плюс такой эскорт, у парнишки не было бы ни одного шанса найти себе достойную компанию. Даже большинство маглорожденных постарались бы держаться подальше, довольно низко со стороны Дамблдора. Гарри налил для Пенси сок в кубок и тут же снова повернулся к Нагту, с которым что-то оживленно обсуждал. «Да», — кивнул своим мыслям Снейп, — «так намного лучше. И хорошенькая и умненькая Фэй будет гораздо естественнее смотреться в роли леди Поттер, чем очередное произведение Молли. Честно говоря, у Уизли с каждым разом получалось все хуже и хуже». Альбус Дамблдор оглядывал факультетские столы. Он любил наблюдать за учениками. Столько всего можно узнать, наблюдая. Флирт, ссоры, взаимные подколки. Можно было подумать, каким отношениям поспособствовать, а какие стоит прекратить, пока это еще можно. Гарри Поттер за слизеринским столом, да еще галантно ухаживающий за девочками, был настоящим бельмом в глазу. К тому же в красивой одежде и в новых очках, которые совершенно не скрывали его глаз, он выглядел весьма привлекательно. А если к этому добавить славу, сейф в Гринготсе, фамильное поместье, в которое он сможет войти по достижению совершеннолетия. Вон, как мальчику улыбаются чистокровные ведьмочки. Кстати, бразильская опекунша мисс Данбар вполне могла посоветовать своей воспитаннице подружиться с Гарри, лелея далеко идущие планы. Маги и ведьмы не видели в этом ничего плохого, а это значило, что Северус прав, и маленькой Джинни тут ловить нечего, порвут. К тому же Молли совершенно не занималась детьми. Рядом с начитанными и многое умеющими девочками из старых семей мисс Уизли просто потеряется. И все-таки очень жаль отказываться от такого замечательного плана. Но тут уж ничего не поделаешь. Северус, повернулся директор к декану Слизерина, ты давно получал письма от миссис Мерфи? На днях, ответил Снейп, я сделал для нее крем. Убрать рубцы он не сможет, но смягчит их, чтобы не так сильно стягивали кожу. А что? Дамблдор кивнул и улыбнулся. Еще ничего не потеряно, все получится. Конечно, жаль Уизли, такая преданная семья, но они сами виноваты. Он дал им шикарнейший шанс, и не его вина, что они им не воспользовались. Снейп скрыл ухмылку в кубке с вином. Директор еще не знал, что ни одному из его планов не суждено исполниться. И эта мысль была чрезвычайно приятной. Глава 12, в которой троица шалит, празднуя день рождения Северуса, а Трелани снова пророчит. Молли Уизли с ненавистью взглянула на мужа, который с подозрительным видом перемещался поближе к двери, думая, что жена этого не замечает. Опять в свой сарай поперся, как будто ничего не случилось. Когда-то давно мисс Спрюэт презрительно фыркала на замечание однокурсниц, что одной любовью сыт не будешь, а придурковатый Артур Уизли вряд ли сможет содержать семью. Да чтоб они понимали, у них любовь, а ради любви ее благородный рыцарь сможет все. Как оказалось, благородный рыцарь остался в девичьих грезах, а жить пришлось с тем самым Артуром Уизли, и учить бытовые чары, а еще, постигать горькую науку нищенской экономии. Ну да, они не голодали, готовить она выучилась легко, как и перешивать мантии, штопать, чинить обувь и создавать из трех заношенных до дыр вещей одну, не такую заношенную. Да и дети были активными, мальчишки, что с них взять, а на таких все просто горит, не напасешься. Артур же мог, не задумываясь о завтрашнем обеде, потратить деньги на необычную магловскую вещицу. По дому он не помогал, считая всю эту нудную работу женским делом. Сыновья росли такими же, старшие еще что-то из себя представляли, смогли устроиться на приличную работу, но убрались из семейного гнезда при первой же возможности. Молли, честно говоря, к такой жизни привыкла, научилась игнорировать брезгливые и презрительные взгляды бывших одноклассниц в нарядных мантиях, радоваться крепкой и яркой тряпке, выкопанной в куче вещей у старьевщика и купленной за гроши, скрупулезно высчитывать каждый кнат, хотя иногда ей было очень обидно от всего этого. Ну и ладно, для своей дочери она придумала другую жизнь. Ее обожаемая дочурка, разумеется, выйдет замуж за богатого волшебника из старинной семьи. Она будет жить в красивом доме, носить дорогие мантии и украшения, а для работы у нее будут домовики. Сама Молли будет радоваться счастью дочери и иногда пользоваться крохами с ее пиршественного стола. Это была восхитительная картина. Гарри Поттер на роль будущего зятя подходил идеально. Выросший среди маглов мальчик, конечно, будет благодарен добрым волшебникам, которые помогут ему попасть в Хогвартс, угостят вкусненьким и пригласят к себе в гости. Даже и хорошо, что сирота, меньше проблем с родней. Пусть подружится с Ронни, а там и Джинни подрастет. Первый звоночек прозвенел, когда Гарри не оказалась на вокзале. То есть, он там оказался, но Уизли его не встретили. Близнецы вроде бы нашли мальчика в поезде и подтолкнули Рона в нужное купе. Но потом все снова пошло наперекосяк. Гарри Поттер поступил на Слизерин. Рон с ним не подружился. Идиоты Фред и Джордж чуть не испортили все окончательно своими шуточками. А теперь вернулся любовно собранный подарок на Рождество, который они с Артуром обнаружили на пороге своего дома, когда вернулись из Румынии. Поттер же, как оказалось, провел каникулы не в Хогвартсе, а у Малфоев. И как только Дамблдор это допустил, нет, это точно чьи-то интриги. Кто-то сумел втереться в доверие к невинному ребенку. Ну, ничего, этот кто-то еще пожалеет, что встал поперек дороги Молли Уизли. Ох, как пожалеет. И она пододвинула дочери тарелку с пирожками. Северус Снейп тяжело вздохнул. Каролайн собиралась на встречу с Малфоем одна, и до вечера ничего не узнаешь. Хорошо еще, что у него был день рождения. Дамблдор, конечно, попытался обломать подчиненному все веселье, но за коллегу вступились дамы. Даже МакГонагал обозвала начальника бесчувственным и бессердечным тираном, колодой, лежащим на пути бедного мальчика к счастью. Дамблдор на колоду обиделся, но с ней поотпустил. Надо будет что-нибудь приготовить для дорогой Минервы. Как выяснилось, от нее и польза бывает. По крайней мере, коробку конфет с лучшим виски он ей передал через эльфов. Теперь оставалось только ждать. Люциус Малфой перед входом в комнату для переговоров глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. От этой встречи зависело слишком многое. Одновременно с ним в противоположную дверь шагнула закутанная в плащ фигура, лицо которой скрывал низко опущенный капюшон. Люциус подождал, пока незнакомка усядется в удобное кресло, после чего сам сел в такое же, стоящее с другой стороны массивного резного стола. Двери закрылись, замерцали чары конфиденциальности. Незнакомка медленно сняла капюшон. Люциус вздрогнул. Если у него еще оставались хоть какие-то сомнения в личности этой женщины, то теперь они исчезли без следа. Сходство с лордом в его лучшие годы было просто фантастическим. Это, вне всякого сомнения, была его ближайшая родственница, дочь. «Добрый день», — мягко улыбнулась Каролайн. «Спасибо, что нашли время». Люциус сглотнул. «Что вы? Это честь для меня». Несмотря на потрясение, наметанный глаз оценил и обруч в виде змей, удерживающий волосы, и прекрасный изумруд размером с голубиное яйцо, украшающий серебряную брошь, которой был сколот ворот мантии. Око Слизерина – фамильная драгоценность, не дающая читать мысли своего владельца. «Значит, в сейфе своего отца дама побывала. Тут мимо. Могу я узнать, зачем вы меня искали?» — спросила Каролайн. Люциус вздохнул. «Вы знаете, что ваш отец вернулся?» — решился на главный вопрос он. «Откуда вы это знаете?» — спросила Каролайн. Малфой закатал рукав и продемонстрировал метку. Каролайн кивнула. Некоторое время они молчали. «Что вы знаете о смерти моей матери?» — нарушила молчание Каролайн. «Только то, что ее труп был найден в Лютном, миледи», — ответил Люциус. «Ее опознали по обломкам волшебной палочки». Каролайн медленно кивнула, облизнула губы. Люциус вздрогнул. «Мне нужна вся информация по тому делу», — сказала она, — «и Гарри Поттер. Я не собираюсь убивать мальчика, мне важно понять, что произошло в ту ночь. Обеспечьте мне то и другое, и я забуду, что вы ничего не сделали, чтобы помочь нам с матерью». Люциус кивнул. Это было понятно. Каролайн смотрела на него, чуть прищурившись. Ему показалось, или на какой-то момент в темнокарих глазах мелькнули красные искры. Ну, конечно же показалось. Он просто перенервничал. «Сделаю все, что смогу, миледи. Поттер – родственник моей жены, и мы хотим взять его под опеку. В таком случае вы сможете получить этого ребенка. Что касается смерти вашей матери, то я постараюсь узнать все, что только возможно». «Хорошо», – ответила Каролайн. «Буду ждать вестей от вас, лорд Малфой. Связь по-прежнему через Гринготс. До свидания». «До свидания». Люциус почтительно встал и поклонился. Каролайн улыбнулась, накинула капюшон и вышла из комнаты. Малфой рухнул обратно в кресло. Несмотря на разрешение отметить собственный день рождения так, как посчитает нужным, Снейп сумел вырваться из Хогвартса только в 10 вечера. Да что же это такое, сволочи. Драко попытался было поздравить дорогого декана, но увидел его перекошенную физиономию и смылся с хорошей скоростью. Все-таки с инстинктом самосохранения у Малфоев всегда было все в порядке. Впрочем, как и у всех слизеринцев. От главы своего дома они попрятались весьма оперативно. Что значит репутация? А тут еще Хагрид у дверей со своим хэппи-бездейтую. И Минерва. Северус, ты мне должен. Я хочу знать, кто она такая. Да еще Люпин маячил на заднем плане. Как же ему хотелось всех перекусать. Жалко, что он не символ родного факультета. Так что в поместье Краучи он переместился, пребывая в весьма вздрюченном состоянии. Оглушили его прямо у порога. Очнулся он на чем-то мягком. Сперва он решил, что вокруг темно, но потом догадался, что ему завязали глаза. Попробовал пошевелиться. Руки и ноги были надежно зафиксированы, а легкий ветерок ясно давал понять, что никакой одежды на имениннике не было. Попробовал спросить, где он, но ничего не вышло. Ясно, Силенция. «Ммммм», послышалось где-то рядом. «Как думаешь, Барти?» Он начнулся. «Все-таки хорошо, что я его подхватил», — ответил Крауч. «У него в кармане мантии была бутылка отличного вина. Северус-с». Легкое и невесомое перышко скользнуло по внутренней поверхности его бедра. Северус-с. Появилось еще одно перышко. Снейп ужасно боялся щекотки. Он поежился и попробовал отодвинуться. «Ммммм», — услышал он. «Тебе неприятно?» А так, на живот мастера зелий поместили кусочек льда. Он дернулся. «На тебя не угодишь». Послышался звук льющейся жидкости. Спустя секунду Северус ощутил, как к его губам прижимаются губы Каролайн, а в его рот льется вино. Это было потрясающе. Нежные пальчики погладили его однозначно заинтересованный происходящим член. «Я тоже хочу», — сказал Барти. И Каролайн оторвалась от губ Северуса. Он обиженно замычал. Некоторое время ничего не происходило, и Снейп почувствовал себя брошенным, тем более что, судя по звукам, где-то рядом азартно целовались. Но вот кровать прогнулась под тяжестью еще одного тела, по всей длине члена прошлось что-то нежно сжимающее, а головку захватили в плен горячие и нежные губы. Северус застонал от удовольствия. Он не видел, что там происходит, но мог догадаться, что Каролайн сжала его член между своими грудями. Бедра рефлекторно дернулись, но тело было надежно зафиксировано. Судя по резкому вздоху Каролайн, Барти тоже не остался в стороне от развлечений. Для Северуса особую остроту удовольствию добавляла его полная беспомощность и невозможность что-либо увидеть. Воображение живо дорисовывало возбуждающие картинки. Так что к оргазму мастер зелий пришел первым. Еще через пару минут послышался громкий стон, и рядом с ним вытянулись два тела. А потом исчезли повязка с глаз и фиксирующие ленты. «С днем рождения, Северус!» Хитро улыбнулась Каролайн. «Это было божественно», — ответил он. Барти призвал бутылку и бокалы. «С днем рождения! Это еще не все подарки!» Северус с наслаждением пил терпкое вино. «Это был самый потрясающий день рождения в его жизни. А я встречалась с нашим скользким другом», — проговорила Каролайн. «Похоже, он здорово напуган». «Еще бы», — лениво проговорил Барти. «Ему за многое пришлось бы ответить, вернись на самом деле, повелитель. Для меня лично было лучше, что все сторонники отца занимались своими делами, а про меня забыли», — сказала Каролайн, — «так что я не в обиде. Но лорду Малфою об этом знать не обязательно». Снейп хмыкнул. «Бедный Люциус, он все равно будет копать», — сказал он. «Люциус просто не сможет спокойно жить, если не будет обладать самой полной информацией, как и Дамблдор». «Я вот что думаю», — проговорила Каролайн. может быть, устроить какое-нибудь безобразие, имеются в виду не пытки и убийства, а следы от некого темного ритуала в заброшенном месте с мрачной репутацией. Можно, конечно, и темную метку над министерством повесить, но это как-то мелковато. Какое-нибудь место они могут и не заметить, сказал на это Снейп, это должно быть что-то посещаемое, и следы ритуала стоит связать именно с повелителем, или кто-то должен почувствовать присутствие господина, но это может быть опасно. По идее, медленно проговорил Барти, достаточно появиться втроем на каком-нибудь известном месте силой и на пару секунд снять амулеты. Северус на мгновение прикрыл глаза. Идея была сумасшедшей, но выполнимой. И это было бы замечательным подарком на его день рождения, изобразить самого темного лорда. Так что уже через четверть часа трое любовников ежились от холода рядом со Стоунхенджем. На само святилище не полезли, мозгов хватило. А то еще неизвестно, как такое место отреагирует на темную магическую ауру Трия. «Ну что?» – спросил Барти, помахивая бутылкой огневиски. «На счет три, подожди, дай выпить», – ответила Каролайн. «Все-таки первый раз», – Северус кивнул. «Да, вряд ли они сумеют обойтись одним разом». Все по очереди отхлебнули из бутылки. «На счет три», – сказала Каролайн. «Раз, два, три». Все трое резко сняли амулеты и замерли. Через мгновение их накрыло. Разделенная на троих сила темного лорда, к тому же усиленная ритуалами их собственной магией, рванула наружу. Это было что-то невероятное. «Мерлин!» – простонал Барти. Каролайн резко выдохнула. Северус с трудом держался на ногах. «Осторожно!» – пробормотал он. Вернуть амулеты на место получилось не сразу. Наконец, сообщники справились и сумели аппарировать. И очень вовремя, на место происшествия стали прибывать авроры. «И как вы думаете?» – спросила Каролайн. «Что из этого получилось?» «Завтра узнаем», – легкомысленно проговорил Барти. «Снейп, иди сюда, сейчас будут остальные подарки». Абсолютно счастливый Северус возвращался в Хогвартс затемно. На рассвете было бы, конечно, намного романтичнее, но кто виноват, что день рождения у мастера зелий был в январе, а в Шотландии зимой светает поздно. В холле декана Слизерина встречал мрачный Дамблдор. «Доброе утро, Альбус!» – радостно поздоровался Северус. «Как вы себя чувствуете?» Не выспавшийся и какой-то разом постаревший Дамблдор осуждающе покачал головой. «Северус, мальчик мой, только не говори, что ничего не почувствовал». «Почувствовал», – ответил Снейп, метко ожила и сильно ждла. «Но мне было не до того. А что случилось? Это не был вызов. Хотел бы я знать, где ты был». Снейп поудобнее перехватил тяжеленный фолиант, презентованный Барти. Это была копия редкого издания по боевой магии. Дамблдор смерил взглядом книгу и невольно попятился. «Не знаю, в чем вы меня подозреваете, директор», — мрачно проговорил Снейп, «но я могу доказать, что вы возводите на меня напраслину». Магией клянусь, что ни на секунду не расставался с ней. В холле громыхнуло и запахло озоном. Дамблдор постарался отойти еще дальше. «Нет-нет, мальчик мой, ты неправильно меня понял. Все в порядке. Не опаздывай к завтраку». Снейп направился в подземелье. В гостиной его ждал злющий, как целое стадо мантикор, Люциус Малфой. «Только этого не хватало. Ты где шляешься?» — прошипел сиятельный аристократ. «Я начинаю подозревать, что меня кто-то женил без моего ведома», — пробормотал Северус, — «причем одновременно на тебе и Дамблдоре. Ибо кого, кроме законной супруги, может настолько заинтересовать, где я провел ночь?» Люциус замер. «А при чем тут Дамблдор?» — подозрительно спросил он. «Дамблдор всегда при чем», — наставительно проговорил Снейп, сгружая на стол фолиант. «А вот что касается тебя». «Что? Что насчет меня? Ты опять все пропустил и не почувствовал?» «Почувствовал», — максимально честно и кратко ответил Снейп. Люциус тяжело вздохнул и как-то сник. «Выпить есть?» — грустно спросил он. Северус хмыкнул и призвал бутылку и стаканы. «Пожалуй, и ему не помешает пара глотков». Люциус выхлебал стакан залпом. «Ты себе не представляешь», — начал он, — «я встречался с ней. Потрясающая женщина. И какое сходство. У меня даже колени подогнулись». Северус кивнул. Это он понимал. «И что она сказала?» — спросил он, хотя отлично видел всю сцену в Думасбросе. «О, она сказала, что если я предоставлю ей Поттера и разузнаю все про смерть ее матери, то она забудет про то, что я ее тоже бросил, то есть не помог. Знаешь, он все-таки вернулся. Теперь я в это верю». Глаза лорда Малфоя блестели абсолютно фанатичным блеском. Северус вздохнул и снова разлил. Ежедневный пророк осчастливил обывателей страшной историей про жуткий прорыв темной энергии рядом со Стоунхенджем, который удалось предотвратить доблестному Аврорату. «Ничего не понимаю. пробормотал Флитвик. Почему именно рядом со Стоунхенджем? И почему этой ночью? Вроде эта ночь ничем не примечательна, это в честь моего дня рождения, буркнул Снейп. Не смешно, Северус, прошипела МакГонагал. Снейп хмыкнул. Ну вот, сказал правду, а никто не верит. Дамблдор вздыхал. Ну, вообще-то, мы же не знаем, что это за ритуал, проговорила профессор астрономии, может он привязан не к конкретной дате, а к какому-нибудь определенному положению звезд. Надо будет посмотреть карты. Септима, ты поможешь с расчетами? Профессор арифмантики кивнула. Снейп заинтересовался. А что если они действительно случайно приурочили свое выступление к какому-нибудь редкому положению небесных тел? Вот будет номер. Коллеги информацией поделятся, просто не смогут промолчать, но не мешает и подельников осчастливить новостями. У Барти, помнится, по астрономии и арифмантике было превосходно, вот пусть и займется. Откуда-то сбоку донеслись завывания. Это еще что такое? А, Трелани. Профессор прорицаний закатила глаза, что особенно жутко смотрелось из-за сильно увеличивающих линз ее очков, и выдала на весь большой зал мерзким замогильным голосом. Один, ставший тремя, и трое, ставшие одним, очистит Британию. Брошенное дитя обретет дом, а преданный выйдет на свободу. Поднимутся оклеветанные, и восторжествует правда. Ответом ей была оглушительная тишина. Глава 13, в которой новое пророчество делает свое дело, а Каролайн делает счастливым еще одного мага. А что это такое было? Шепотом спросил Гарри у своих соседей по столу. Похоже на пророчество, пробормотала Пенси. Очень может быть, что именно оно, сказала Фэй. Гарри, помнишь, я тебе рассказывала про пророчество о тебе? Так вот, его тоже эта женщина сделала. Гарри потрясенно уставился на удивленно оглядывающуюся по сторонам прорицательницу. Вот это да. А то пророчество, спросил он, его можно узнать? Оно должно храниться в отделе тайн, ответила Пенси. Там есть специальный зал, в котором хранятся все пророчества. Но как туда попасть, я не знаю. Без взрослых точно не пустит. Гарри кивнул. Это было понятно. Обидно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Профессор МакГонагал потрясла за рукав директора, но тот не реагировал. Внимание! Взяла руководство на себя декан Гриффиндора. Уроки никто не отменял. Заканчивайте завтрак. С ней подставил чашку и проскользнул в дверь за столом преподавателей. О пророчестве стоило предупредить остальных, ведь, скорее всего, речь шла именно о них. Ничего себе! И что ты об этом думаешь, Барти? Спросила Каролайн. Ужас! Ответил тот. Пойду, займусь расчетами. Надо будет еще поправку на Стоунхендж брать, вдруг дело в этом. А неплохо мы повеселились. И не говори, согласилась Каролайн. Люциус Малфой тоже получил сведения о новом пророчестве в числе первых. Понять он смог немногое, но насторожился. Кое-что внушало надежду, что с засильем и ложью светлых будет покончено. Первая часть, правда, была непонятна совершенно. Но все это просто не могло быть не связано с активностью темной метки и возможным возрождением темного лорда. И значит, что нужно любой ценой выполнить поручение дочери лорда. Это его шанс, не только на то, что забудут о его бездействии, но и на возможность занять достойное место в новом ближнем круге. И не будь он Люциусом Малфоем, но этот шанс он не упустит. Альбус Дамблдор скорчился за столом в своем кабинете. И кто только дернул Сибиллу за ее поганый язык. Когда-то давно он взял ее на работу за участие в постановке для Северуса Снейпа. Ментальное воздействие на молодого пожирателя было минимальным. Он должен был запомнить услышанное и передать все тому, а потом прийти за помощью к нему, Альбусу. Тогда все получилось. Только вот соучастницу пришлось действительно погружать в транс, чтобы все выглядело правдоподобным. Пророчество исполнилось, и дурочка поверила в свои способности и захотела практиковаться всерьез. Дамблдору было не до того, чем она злоупотребляет в своей башне и какие техники практикует. Дотренировалась. И ведь сам виноват. Сам, своими руками создал ей славу великой прорицательницы. Сам держал ее при себе. Держал-то для того, чтобы никто не нашел у нее в мозгах следов внушения и мощного обливейта. И что теперь делать? Признаваться в махинациях, к тому же это пророчество вполне могло оказаться истинным. Знать бы еще, о чем и о ком в нем идет речь.